Задание 15. Проведите тест «Самооценка конфликтности». Выберите на каждый вопрос один из трех вариантов ответа. Если на какой-либо вопрос вы не сможете найти ответа, то при подсчете набранных баллов присвойте этому вопросу 2 очка. Первое. Представьте, что в общественном транспорте начинается спор. Что вы предпринимаете? А. Избегаю вмешиваться в ссору. Б. Могу вмешаться, встать на сторону потерпевшего, того, кто прав. В. Всегда вмешиваюсь и до конца отстаиваю свою точку зрения. Второе. На собрании вы критикуете руководство за допущенные ошибки. А. Всегда критикую за ошибки. Б. Да, но в зависимости от моего личного отношения к нему. В. Нет. Третье. Ваш непосредственный начальник излагает свой план работы, который вам кажется нерациональным. Предложите ли вы свой план, который кажется вам лучше? А. Если другие меня поддержат, то да. Б. Разумеется, я предложу свой план. В. Боюсь, что за это меня могут лишить премиальных. Четвертое. Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями? А. Только с теми, кто не обижается и когда споры не портят наши отношения. Б. Да, но только по принципиально важным вопросам. В. Я спорю со всеми и по любому поводу. Пятое. Кто-то пытается пролезть вперед вас без очереди. Ваша реакция. А. Думаю, что и я не хуже его, тоже пытаюсь обойти очередь. Б. Возмущаюсь, но про себя. В. Открыто высказываю свое негодование. Шестое. Представьте, что рассматривается проект, в котором есть смелые идеи, но есть и ошибки. Вы знаете, что от вашего мнения будет зависеть судьба этой работы. Как вы поступите? А. Выскажусь о положительных и отрицательных сторонах этого проекта. Б. Выделю положительные стороны проекта и предложу предоставить автору возможность продолжить его разработку. В. Стану критиковать. Новатору нельзя допускать ошибок. Седьмое. Представьте, что теща, свекровь, говорит вам о необходимости экономии и бережливости, о вашей расточительности, а сама то и дело покупает дорогие старинные вещи. Она хочет знать ваше мнение о своей последней покупке. Что вы ей скажете? А. Одобрю покупку, если она доставила ей удовольствие. Б. Говорю, что у этой вещи нет художественной ценности. В. Постоянно ругаюсь, ссорюсь с ней из-за этого. Восьмое. В парке вы встретили подростков, которые курят. Как вы реагируете? А. Делаю им замечание. Б. Думаю, зачем мне портить себе настроение из-за чужих, плохо воспитанных юнцов. В. Если бы это было не в общественном месте, то я бы их отчитал. Девятое. В ресторане вы замечаете, что официант обсчитал вас. А. В таком случае я не дам ему чаевых, хотя и собирался это сделать. Б. Попрошу, чтобы он еще раз при мне составил счет. В. Выскажу ему все, что о нем думаю. Десятое. Вы в доме отдыха. Администратор занимается посторонними делами, развлекается, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности. Следить за уборкой в комнатах, разнообразием меню. Возмущает ли вас это? А. Я нахожу способ пожаловаться на него. Пусть его накажут или даже уволят с работы. Б. Да, но если я даже и выскажу ему какие-то претензии, это вряд ли что-то изменит. В. Придираюсь к обслуживающему персоналу, повару, уборщице или срываю свой гнев на жене. 11. Вы спорите с вашим сыном-подростком и убеждаетесь, что он прав. Признаете ли вы свою ошибку? А. Нет. Б. Разумеется, признаю. В. Постараюсь примирить наши точки зрения. Оценка результатов. Каждый ваш ответ оценивается от 1 до 4 очков. Оценка ответов предлагается в таблице. Первый вопрос. А. 4. Б. 2. В. 0. Второй вопрос. А. 0. Б. 2. В. 4. Третий вопрос. А. 2. Б. 0. В. 4. Четвертый вопрос. А. 4. Б. 2. В. 0. Пятый вопрос. А. 2. Б. 4. В. 2. Шестой вопрос. А. 4. Б. 4. В. 0. Седьмой вопрос. А. 0. Б. 2. В. 0. Восьмой вопрос. А. 4. Б. 4. В. 2. Девятый вопрос. А. 0. Б. 2. В. 0. Десятый вопрос. А. 0. Б. 4. В. 2. Одиннадцатый вопрос. А. 0. Б. 4. В. 2. От 30 до 44 очков. Вы тактичны, не любите конфликтов, умеете их сгладить, легко избежать критических ситуаций. Когда же вам приходится вступать в спор, вы учитываете, как это может отразиться на вашем служебном положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь быть приятным для окружающих. Но когда им требуется помощь, вы не всегда решаетесь ее оказать. Не думаете ли вы, что тем самым теряете уважение к себе в глазах других? От 15 до 29 очков. А вас говорят, что вы конфликтная личность. Вы настойчиво отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это повлияет на ваши служебные или личностные отношения. И за это вас уважают. До 14 очков. Вы мелочны, ищете поводы для споров, большая часть которых излишняя. Любите критиковать, но только когда это выгодно вам. Вы навязываете свое мнение, даже если вы не правы. Вы не обидитесь, если вас будут считать любителям поскандалить. Подумайте, не скрывается ли за вашим поведением комплекс неполноценности.